290. Кто слышал хотя бы однажды пространственное рычание и стенание, имеет представление о низших надземных слоях. Правда, нужно устремиться за пределы этих явлений ужаса. Даже пролетая сквозь них, довольно нестерпимо прикасаться к междуземному неестественному положению. Так нужно принять путь тонкого мира как сознательное устремление к миру огненному.